Глава 4. Кажется, все закончилось. После очень мощного взрыва, взрывная волна, которая пронеслась по лесу, выкашивая деревья, стала на удивление тихо. Не только Шни, но все, кто стоял на вершине холма, поняли, что это был конец поединка. Вольфганд и Кагера, которые тоже гордились своей высокой статистикой, затихли. Нет, они просто ничего не могли сказать. Они были явно встревожены, волосы на их телах ощетинились. Последний удар. Они лишились дара речи, ощутив его неудержимую мощь. Они знали, кто это сделал, но такой скачок силы не оставлял надежды на хороший конец. Они сразу поняли, кто проиграл, так как теперь ощущалась только одна аура. Аура победителя. Не так давно они встретились с человеком по имени Шин, но сейчас у всех перехватило дыхание. Они даже представить себе не могли, что от него может исходить такая мощная и подавляющая аура. Поэтому посреди этого безмолвия только Шня осталась спокойной. Ты не можешь удивлять вечно. Что? После этой фразы все быстро пришли в себя. Это был момент смерти их короля. Сейчас было не время впадать в уныние. Кто-то идет сюда. Возможно, это... В этой гнетущей обстановке Вольфганд и Куора заметили приближающегося человека. Как он мог подобраться незамеченным так близко? Его фигура была уже около подножья холма. Фигура была всего одна. Она двигалась к вершине холма, неся что-то на спине. Разумеется, это были Шин и Жерар. Шин нес на себе Жерара. Его глаза были закрыты, будто он спал. Все стали спускаться к Шину, не дожидаясь, пока он поднимется. «Шин, твоя одежда?» «Ах, это Жерар». Тьера забеспокоился, видев его разорванную куртку. Но Шин жестом показал, что серьезно не пострадал. И она с облегчением вздохнула. «Я достану фургон. Пожалуйста, подержите Жерара». «Есть». Пока Шин возился с инвентарем, с телом Жерара остались Рахим и Ван. После того, как Шин достал фургон, тело Жерара уложили таким образом, чтобы с ним ничего не случилось при переезде. «Жерар сама». Раздался сдавленный голос Куоры. В ее глазах блестели слезы. У нее опустились плечи. Уши, всегда стоявшие торчком, повисли. Вольфганд не проявлял никаких эмоций. Но при этом он выглядел каким-то разочарованным. Ничто не могло развеять их печаль, даже если это было последнее желание их короля. «Поднимите головы!» Шин обратился к этим двоим. Но сейчас что-то изменилось. В его голосе чувствовалось осуждение. «Шиндано!» «Ему было бы стыдно за ваше сочувствие!» Шин понимал, его слова были слишком резкими. Он не ждал благодарности. Однако, по его мнению, он был обязан сказать это. «Принцесса Улу, не унывайся! Посмотрите на лицо короля!» Слова Вана заставили этих двоих поднять головы. Похоже, что Улу было прозвищем Вольфганда, и так к нему могли обращаться только очень близкие друзья. «У него довольный вид. Никто, кто видит его, не подумает, что он о чем-то сожалеет». Рахим также попытался подбодрить их. Рахим был прав, говоря это. На лице Жерара застыла еле заметная улыбка. Ван и Рахим очень долго знали Жерара, и его последние мысли были им хорошо понятны. Им не надо было даже задумываться об этом. Конечно, печаль была. Однако чувство облегчения было сильнее. Они знали, что Жерар скрывал правду о продолжительности своей жизни. Поэтому они были рады, что он смог уйти, ни о чем не жалея. Он предпочел бы погибнуть, сражаясь, бессмысленному существованию. Поскольку это было смыслом жизни человека, посвятившего свою жизнь воинскому ремеслу. «Все верно. Если бы я заплакал, это было бы просто смешно». «Ах да, ты прав». После слов Вана и Рахима, самых близких друзей Жерара, Вольфганд и Куоры, казалось, вновь обрели себя. Смерть Жерара стала для них сильным ударом, но они должны были проявить твердость духа и сделать шаг вперед. Через некоторое время их фургон вернулся в резиденцию Жерара в Элдене. Пока за телом Жерара присматривали Ван и Рахим, под руководством Вольфганда стали собираться разные люди. Когда о смерти Жерара было официально объявлено, их реакции были очень разными. Кто-то был убит горем, кто-то рад. Некоторые не выражали никаких эмоций. Похоже, были люди, которые увидели связь с произошедшим в Великом лесу Бруа. Очевидно, звуки сражений были слышны во всему Фолнида. Соединив все воедино, остался единственный вопрос. С кем он сражался? Последние минуты Основателя были достойны его. Вольфганд не сообщил имя Шина. Однако он ясно дал понять, что это был лучший бой Жерара. Естественно, были люди, которые предположили, что это был некто, подобный последователю Высшего Человека. Шни и Шибейт были хорошо известны своей связью с Жераром. Что касается остальных участников, никто не сомневался в их способностях. Люди, которые все еще не могли поверить в смерть Жерара, посмотрев на его лицо, понимали, что Вольфганд говорил правду. В любом случае, все прошло довольно быстро. До конца дня были оповещены все общины, находящиеся в Элдене, за исключением племени псов. Вскоре, практически одновременно, все начали готовиться к панихиде. Жерар был отцом-основателем, даже если он давно отошел от дел. Одно это дело необходимо провести похороны грандиозного масштаба. Предполагалось, что похороны пройдут через неделю. За это время множество людей пришло проститься со своим королем, поэтому место проведения похорон больше напоминало некий фестиваль. Также на похороны приехали посланники практически всех стран, которые имели какие-либо дипломатические отношения с Фалнидо. Поскольку группа Шина не участвовала в подготовке к похоронам, они все свое время проводили в библиотеке. Но их успехи были не слишком выдающимися. Тем не менее, имея доступ в закрытую зону, они смогли найти гораздо больше полезной информации, чем библиотеки Бейрута. На 10-й день столицы Альянса Зверолюдей Фалнидо, Элдине, состоялись похороны первого короля Зверолюдей Жерара Истарии. Шин и Шни также присутствовали на церемонии. По официальной версии, Шни приехала, как только узнала, что Жерар погиб. И все это приняли без каких-либо сомнений. Шин и Шни стояли в строю провожающих Жерара, который был одет в полный доспех, сделанный специально для такого случая. Некоторые люди были одеты в доспехи, которые носили, когда сражались под предводительством Жерара. Шин также надел свой доспех, и его ошибочно принимали то ли за ветерана, то ли за героя какой-то войны. У Жерара был большой военный опыт, поэтому не было странным, что много людей его знали, при этом не зная друг друга. На похоронах присутствовал весь высший эшелон власти. Вожди всех племен со своими наследниками, военачальники и многие другие. Среди них попадались даже эльфы и пикси. Процессию возглавлял король Вольфганд и принцесса Куоре. Рядом со Шни шел человек. Это был представитель империи дракона Келмант, союзника Фалнида, и по совместительству персонаж поддержки номер 4 Шина, Шибейт и Трако. Это был высший драгнил, с красными глазами и обсидиановой чешуей. Он также был капоненом Шина, авангардом его партии, и ему тоже удалось основать в этом мире свою страну. И Шин слышал, что он и Жерар поддерживали довольно тесные дружеские отношения. Несмотря на достаточно большое расстояние между столицами двух стран, он успел прибыть вовремя. Когда Шин смотрел на его фигуру, он чувствовал ностальгию и думал, что как только успокоится, то постарается встретиться с ним. Похороны прошли очень торжественно и закончились без каких-либо неприятностей. Тело Жерара упокоилось в земле, где лежали сменявшие друг друга поколения королей. «Я рожден землей, жил на земле и вернулся в землю». Это было точкой зрения большинства зверолюдей на жизнь и смерть. В конце церемонии все типы волков, собак и лис завыли вместе. Это была песня, провожающая душу воина, сражавшегося до последнего вздоха, в последний путь. Когда похороны закончились, Шин вернулся в резиденцию. У Вольфганда и тех, кто занимал руководящие посты, было множество вопросов, требовавших рассмотрения в самое ближайшее время. И похоже, что в ближайшее время они не смогут вернуться домой. «Можно присесть рядом с вами?» Тем, кто обратился к Шину, который игрался в саду с Юзухой, был Ван. Фигуру Рахима можно было заметить неподалеку. «Совещание прошло гладко?» «Мы старые солдаты, такие игры не для нас». «Это верно, вопросы, касающиеся страны, были переданы другим». Ван, присев на веранду, ответил на вопрос Шина, и Рахим согласился с его ответом. Они находились в настолько спокойной атмосфере, что Шину показалось, что они в любой момент могут в ней просто раствориться. «Чем вы теперь займетесь?» «Отправимся в путешествие». «Путешествие?» «Да, поскольку наш друг нас ждет». «Понятно. Идете следом за своим другом». «Их друг их ждет». Когда Ван сказал это, Шин почувствовал что-то специфическое в окружающей его атмосфере. Похоже, он понял, куда они собирались. «Эй, каким, по-вашему, человеком был Жерар?» После слов Шина на несколько минут воцарилась абсолютная тишина. «Он был великим человеком. Он был воином, которому не было равных». Ван и Рахим погрузились в свои воспоминания. Они говорили, закрыв глаза. Он был лидером, указавшим остальным путь. Великим человеком, обладавшим подавляющей силой. Он был одиноким. Он легко оставался один. Не знающий равных, одинокий король. Из-за своей боевой мощи, когда ждать помощи было уже неоткуда, он иногда оставался один на поле боя. Если бы Шни и Шибет не появлялись там, то он бы продолжал сражаться в одиночку. Будучи довольно импульсивным, он перессорился с большинством своих друзей. Он был человеком, думающим о своих друзьях. Он был человеком, который умел только воевать. По этой причине люди собирались вокруг Жерара. Ради своих друзей он поднимал оружие и побеждал монстров. Во время хаоса он был единственным, кто смог сплотить разрозненные племена. Он был как герой из сказки. В отличие от героев истории, он никогда не имел желания становиться королем. Все, чего хотел Жерар, это сражений. Остальное не имело значения. Хотя люди постоянно просили его об этом, Жерар знал, что из него бы никогда не вышло хорошего правителя. Во всяком случае, он проявил себя блестящим полководцем. Благодаря этому у него появились люди, поддерживающие его, Ван Рахим находился во главе списка, и поэтому приходилось особенно нелегко. Тем не менее, хотя он и не пытался никого удержать силой, он чувствовал взаимное доверие к своему окружению. Его огромная сила стала фактором, обрекшим его на одиночество. Разрыв между полем боя и повседневной жизнью был слишком огромен. Ван и Рахим закончили говорить одновременно. «Ясно. Спасибо, что рассказали мне это». Неожиданно Шин узнал Жерара совершенно с другой стороны. «Шиндоно, я хочу еще раз выразить свою благодарность». Ван выпрямился и поклонился Шину. Когда Шин посмотрел в сторону Рахима, он увидел, что он тоже поклонился. «Вы... что это было?» «За исполнение воли нашего короля, наше чувство благодарности никогда не иссякнет». «Ну хватит, это просто случайность, в самом деле». Да, Шин думал, что его возвращение и то, что произошло, было чисто совпадением. Более того, не появись он здесь, Жерар был бы все еще жив. «Мы не думаем о таких вещах вообще». Говоря это, Рахим поднял голову и посмотрел на Шина, который постоянно задумывался о таких вещах. «Жизнь, которая не имеет конца, для зверолюдей, которые изначально не относились к долгоживущим расам, очень тяжела». Как Рахим и сказал, продолжительностью жизни зверолюдей не слишком отличалась от людей. Мало кто доживал даже до 120 лет. Конечно, существовали и те, кто прожил несколько сотен лет, но таких были единицы. По сравнению с эльфами и пикси, которые, похоже, живут целую вечность, их жизнь была слишком коротка. Однако это было прекрасно. Эльфы, пикси и зверолюди, у каждого из них был свой образ жизни. Это было слишком жестоко, что только один из них сошел с этого пути. За исключением его самого, вокруг него рождались и умирали люди. Они приходили в этот мир и уходили. А он оставался. Конечно, душа Жерара постепенно была изъедена временем. «Мы люди, и наш век недолг. Настолько продолжительная жизнь, и она сродни бесконечной пытке. Поэтому, Шиндоно, вы освободили от этой пытки нашего короля, и для нас вполне естественно выражать свою благодарность. Пускай даже это было на самом деле совпадение, но вы не ушли от нас, ничего не сделав». Ван и Рахим ушли, когда уже стало темнеть. Поскольку Шин передал, что будет ужинать один, никто больше не приходил к нему. Шин все еще сидел на веранде, когда в ночном небе засияла луна. Юзуха спала, свернувшись клубочком. «С возвращением!» Шин почувствовал появление Шни и поприветствовал ее. Шин вернулся в резиденцию сразу же, как только закончились похороны. Но у Шни, которая находилась под статусом особого гостя, такой возможности просто не было. После боя, по крайней мере, судя по внешности, нельзя было сказать, что с Шином произошли какие-то изменения. Тем не менее, с точки зрения Шни, полное отсутствие изменений было неестественным. По этой причине, по возможности, она хотела быть рядом с ним, но ей пришлось принять участие в собрании. Когда деловая часть завершилась, и у нее появилась возможность вернуться в резиденцию, она сразу почувствовала присутствие Шина и нашла его сидящим на веранде и смотрящим в ночное небо. Со стороны казалось, будто его лицо растворилось в лунном свете и исчезло. Он выглядел опустошенным. Шни спокойно подошла и обняла Шина. Поскольку он сидел, лицо Шина оказалось как раз напротив груди Шни. Но выражение его лица поменялось не сразу. «Шни?» Шин в удивлении назвал имя Шни. Но в его голосе практически не было эмоций. «Сейчас у меня было такое ощущение, что Шин куда-то исчез». Как ни странно, но у Шина возникло такое же ощущение, когда к нему приходили Ван и Рахим. Для того, чтобы стереть нарастающее беспокойство в душе, Шни с силой прижала к себе Шина. «Что бы то ни было, пожалуйста, расскажи мне». Она не знала, с чего и начать. Но чтобы хоть немного расшевелить его, Шни начала говорить с ним. Прошло некоторое время, прежде чем она услышала ответ. «Недавно приходили Ван и Рахим». В нескольких словах Шин предсказал, о чем он с ними говорил. Крепко обнимая, Шни слушал его голос. «Ван и Рахим сказали, что понимают его». «Да». «Они также сказали, почему Жерар так хотел этого». «Да». «Даже я. Я понял его как противника». «Да». Шни заметил, что когда Шин говорил это, его голос немного дрожал. После появления в этом мире, время, которое Шин смог провести с Жераром, было очень коротким. Однако только скрестив оружие, они смогли понять друг друга и хоть как-то возместить время, проведенное в разлуке. Это был уже не НИП или программа. Это был настоящий живой Жерар. Таким образом, в некотором смысле, это было правильной реакцией. Даже если это было его собственное желание, даже если с ним согласились окружающие его люди. Но все же... «Мой друг умер. Это так тяжело!» Это было больно, поскольку Шин смог понять его только в конце. «Пожалуйста, плачь. Ты выполнил свои обязательства. Это нормально, оплакивать его». Обнимая Шинаш, не заметила, что ее взгляд стал расплывчатым. И так же было грустно и тяжело. Для Шни Жерар был очень важным человеком. Под лунным светом не было слышно рыданий и стенаний. Только текли слезы, которые нельзя было удержать. Под лунным светом две тени медленно отдалились друг от друга. В глазах человека, который превозмог свою печаль, разгоралось яркое и сильное пламя. Луна ушла за горизонт и уступила свое место солнцу. Шин смотрел, как солнечный свет наполнял этот мир.